Предрассудки, связанные с собаками. Если вы увидели машину скорой помощи, это к несчастью, однако его можно избежать, если ущипнуть себя за нос или задержать дыхание до тех пор, пока не увидите черную или коричневую собаку. Есть даже такой стишок. Трогай пальцами свой нос, стой и жди, чтобы вышел пес. Чтобы излечить кашель, нужно взять волосы с головы кашляющего человека, положить их между двумя кусками хлеба с маслом и накормить этим собаку, приговаривая: «Ешь, собачка, и болей, чтобы я стал здоровей». Если собака воет ночью в доме, где кто-то болен, это плохое предзнаменование. Говорят, что скулящий во тьме пес весть о смерти принес. По легенде, когда лорд Карнарвон в возрасте 57 лет внезапно заболел во время раскопок гробницы Тутанхамона и несколькими днями позже умер в Каире, в миг его смерти в его замке в Англии его любимая собака взвыла и упала замертво.